«Это можно», — сказал Аверьянов. Когда за директором захлопнулась дверь, Аверьянов сказал: «Пижон, ты еще не знаешь, как Аверьянов работает». «Напугал до смерти», — сказала секретарша. «Пижон», — сказал Аверьянов, — «пижон». Перед будущим начальником будущего строительства лежал город. Небольшой, домашний, где-то уютный, в чем-то захолустный, периферийный, приземистый, уходящий в прошлое, доживающий свои неинтересные дни и лениво грезящий о перспективах. Но городок еще не знал, что его ждет, а директор знал. Ему было уже за 32 года, и ему не нравилось название его должности — начальник строительства. Начальник похож на начинающего, руководитель лучше, но тоже вроде вожатого, который за руку водит. Ему нравилось, чтобы он был директор. И городок не знал, что к его воображаемым стенам подошел директор, у которого в мозгу кипели директивы. Городок застыл в бессистемности своего развития, и потому теперь его ожидали крутые повороты. Полузаросшая речка, костер на берегу, примелькавшиеся очертания полудеревенских домов, низ каменный, верх деревянный, имевших традицию, но, как думал директор, явно не имевших истории. Стеклянное кафе при дороге, модерное для этих мест, застывшая стройка какого-то несостоявшегося завода и сушь, тишь и шепот камыша. Облака до горизонта. «Ладно», — сказал директор сам себе, — «немножко увольнений для начала и много кирпича, бетона, самосвалов, железных конструкций, приезжих людей, новых замыслов в русле генерального плана и ритм. Ритм». Полтора института позади, все мальчишеские увлечения второй половины века, неудачная женитьба на чьей-то дочери и опыт практической работы в развивающихся странах. Война знакома по кинофильмам и периодической печати. Грехов еще нет, энергии на две биографии. На дне души — болевая точка. Ну а с другой стороны, может быть, без любви ты и лучше. «Ладно», — сказал директор, — «ладно. В конце концов, речка здесь есть. Построю катер со стационарным мотором. Камыши надо будет убрать, а русло выпрямим. Соберем энтузиастов и русло выправим. Новое место, новая жизнь. И я хочу здесь остаться директором завода, который я сам построю. Мне это твердо обещали. К черту болевые точки. Все заново. Все от нуля. И еще запретить костры на берегу. Опасно в пожарном отношении. Хватит захолустья. Хватит безалаберности. Все заново. Все от нуля». Но он не знал. Тогда еще не знал, что в этом городке живет дикая женщина по прозвищу Минога, и что в прошлое воскресенье на реке убили человека. Где-то хлопнула форточка, лязгнуло и рассыпалось стекло. Место действия здесь тихое, безветренное, окна маленькие, но стекла везде стекла. Потом Сулин рассказывал: «Захожу я к Миноге». Незначительный Сулин вошел в комнату и посмотрел на стоявший на табуретках пыльный гроб, которому он не удивился. «Ваську убили», — сказал он. Минога запахнула халат. «Месяц кончается, а машины не приходили». «Ваську убили, слышь?» «Да мне какое дело», — сказала Минога. «Мне на это дело начхать. Я говорю, месяц кончается, а машины на стройку не приходили». «Придут», — сказал Сулин. «А за что убили?» — спросила Минога. «За мотоцикл». «Я Зинуле говорила, не давай ему мотоцикл покупать», — сказала Минога и, высунув ногу из халата, маникюрным лаком поставила выше колена розовую точку, чтобы чулок дальше не побежал. «Придут», — сказал незначительный Сулин. «А?» «Придут, говорю, машины. Не может быть, чтобы не пришли. Новый директор приехал. В магазин шифер привезли. Слыхала?» «Не за мотоцикл его убили», — сказала Минога, — «а за папа. Ясно?» «Это все знают». «Ну, иди». «А ты?» «Я поплачу», — сказала она. Сулин ушел. Минога открыла немецкий сервант. Новый, полированный. И справа, в углу, где столовые приборы, нащупала нож Финку с наборной ручкой. Плексиглаз, алюминий и медь. Пестрые кольца. Потрогала лезвие крашеным ногтем. Не затупилось ли острие? Она подошла к подоконнику и, отворив створку, кинула нож в окно. Раздался плеск, и нож блесной ушел в речку с камышовыми берегами, которая там, внизу, бежала и бежала по своим делам, помаленьку становясь полноводной от собственных притоков. «Ну, Вася», — сказала Минога, — «счеты кончены». Она проглотила комок горечи и еще не понимала ничего в своей жизни и закрыла окно. По улице загрохотали телеги, и снова вошел Сулин. «Аверьяновские покатили на 16 телегах. Похоже, правда будут строить», — сказала Минога. «Язва ты, понятно?» — спросил Сулин, тяжело дыша. «Вся твоя жизнь такая. Один я знаю, кто ты есть».